Я перелетел через ограду и полетел к ним навстречу. Они сориентировались быстро. Вначале открыли огонь по нам, потом начали разворачиваться, уничтожить. Почти одновременный залп из винтовок. Один упал с байка, а второго, похоже, ранили, байк завилял. Однако вторым залпом было покончено и с ним. Дальше мы без видимых проблем приближались к челноку. Только когда уже подлетали к нему, начался обстрел со стороны проходной. Туда было тоже сделано несколько ответных залпов и огонь прекратился. Я подлетел к трапу челнока, он оказался открыт, и Зари без команды стартовала внутрь. Мне хотелось выругаться, хорошо, что остальные оставались на своих местах. Где-то было еще двое, а может и больше. Через пару минут она вернулась грустная. Искина нет на месте. О чем-то подобном я вас и предупреждал. Нужно улетать. Может, проверим казармы? Можно, только сюда уже едут наверняка. У нас мало времени. Хотя сейчас такие пробки на дорогах, быстро не приедут. Ну что, раб, зайдешь в гости или слабо? У меня есть то, что тебе нужно. Я начал оглядываться в поисках того, кто это сказал, а потом понял, что это у меня в голове. «Блесс, что с тобой?» – спросила Рина. Она заметила, что я оглядываюсь в поисках чего-то. «Здесь псион, который вас допрашивал, он меня приглашает внутрь. Мы с тобой?» «Нет, ни в коем случае. Смотрите друг за другом, чтобы не началось неожиданных действий, а лучше вообще отлетите подальше отсюда. Он меня зовет. Но почему? Мы поможем. Он вас подчинит. Вы ничего не сможете сделать. Если выйду обратно не я или я, но не один, улетайте сразу. Не ждите меня. Все, я пошел». Уже спустившись с платформы, остановился, отдал Заре местный чип и скинул на нейросеть код доступа к нему и платформе. Входить через центральный вход я не стал, выбил прикладом окно и зашел через него внутрь. Здесь обычная жилая комната на двоих. Дальше следовал один общий коридор, заканчивающийся закрытой дверью. Всего оставалось три байка на стоянке, значит их было как минимум трое, минус один в проходной. Здесь должно быть двое. Все комнаты открыты, я и заглянул в каждую. Никого. Ну что ты так долго? Я тебя уже заждался, получил очередное пси-сообщение. Опасности вроде я не чувствовал и открыл дверь дальше по коридору. За дверью оказался спортивный зал, с одной стороны вдоль стен стояли тренажеры, а на другой стороне – ринг, подобный тому, что был в лиге, только не огороженный клеткой. Именно около него он и дожидался меня. «Проходи», — сказал он в этот раз обычным голосом. Одет он в легкую кольчугу с силовым поясом. На спине монокулярный меч, как у меня, кругом натыкана куча камер. «Ты что, решил устроить поединок? Тебя не устраивает? Отличное место для боя. Тебя вызывает на поединок чемпион лиги. Похоже, чемпион боится меня и пришел не один. Она очень хотела с тобой пообщаться, и я не мог ей отказать в этой маленькой просьбе. Она, кстати, тоже чемпион лиги». Из двери на противоположной стороне зала вышла моя старая знакомая. «Да ты ей льстишь, это не она, а он. Я сам проверял, у нее там член болтается. Ей так больше нравится, что поделаешь. После этого она очень хочет с тобой разобраться за это. Я вообще-то с женщинами не дерусь. Хотя, учитывая, что она вроде как и не женщина. Слышишь, как там тебя, дамочка, я даю тебе возможность уйти отсюда живой или живым. Не знаю, как правильно. Пока я добрый, даже не мечтай, ты за все ответишь. Ну что же, мое дело предложить, ваше, отказаться и умереть. Выбор сделан. Готовься, я иду». Она активировала силовую защиту на поясе и пошла мне навстречу, достав из-за спины сорвижи. Очень опасное оружие в умелых руках, представляющее собой два серпа. В одну секунду я открою огонь по камерам, уничтожив все в зале. «Ну зачем ты так?» – сказал псион. «Мне не заплатят за участие в этом видео, и это неправильно». Отбросив винтовку, я выдернул меч, ведь она почти нападала на меня. Сорвижи у нее оказались монокулярные, при их желании можно быстро развернуть и колоть как копьем. Кроме этого, у нее на запястьях закреплены браслеты возврата, могла их кинуть и потом вернуть, если не попала. Причем летели они или по принципу бумеранга, или просто как копье, в зависимости от того, как ей захочется. Все это за доли секунды пронеслось в голове. Как обороняться от них я тоже знал, но это оказалось совсем непросто. Пока она наседала, я успешно отражал ее атаки, нужно с ней быстро заканчивать. Ну что, член не мешает при ходьбе. Она меня атаковала, я отбил атаку. А тебе, впрочем, скоро я тебя его лишу. Ты что, столько женщин расстроишь? Кстати, духи у тебя полное дерьмо. Шлем ими провонял просто ужас. Хорошо, что я от этого дерьма избавился. Он начал ожесточеннее меня атаковать. Удары сыпались один за другим. Мне с трудом удавалось отбиваться и уходить от ее ударов. Похоже, работает. Немного передохнув, я продолжил. Байк восстановила и новый купила. Батарея у тебя была хорошая. Жаль, тоже продал. Заткнись. Скажи честно, ты так переживаешь, что я тебя тогда там не трахнул, тварь. И она пошла в авантюрную атаку, которую я отбил, затем ногой нанес сильный удар в ответ. Она отлетела на несколько метров, упала, сразу же вскочила и запустила в меня одним из сарижей. Этого я и ждал, со всей силы врезал мечом по нему, тот отлетел вверх и воткнулся в потолок. Она попробовала его выдернуть, но он там застрял наглухо. Мгновенно я перешел в атаку. У нее на них был один недостаток, его я заметил сразу, пальцы и руки на нем были не прикрыты, и здесь я использовал это. Одним движением протянул меч вниз и второй сарижи выпал у нее из руки на пол. Она автоматически его подхватила, вот только держать в руке не могла, и я нанес рубящий удар по браслету, отрубив его. После чего она хотела схватить вновь упавший сарижей второй рукой, но я уже ждал этого, и она напоролась на острие моего меча. Удар пришелся куда-то в область сердца, но она была еще жива. Отпнул второй сарижи подальше и нанес еще один удар в пах. Нет, да, ты не мужик и тебе не положено это носить. Ненавижу, ненавидь, сколько хочется. Ударом в подбородок отрубил ее, убивать мне ее почему-то не хотелось. После чего посмотрел на второго, он внимательно наблюдал за ходом нашего поединка, но не пытался вмешаться. Хотя я совсем не уверен, что смог бы выстоять в поединке с двумя. Браво, повержен чемпион. Что, не убил? Зачем? Она мне ничего плохого не сделала. Просто больная на голову. Вот что ты за птица, тебе не все равно, знаешь, все равно. Поэтому просто отдашь мне Искин и забирай свою подружку. Искин лежал в углу, вроде целый. Боюсь, это невозможно. Потрачено столько усилий, чтобы заманить вас сюда, а ты говоришь просто так взять и отпустить. Ты хочешь сказать, что это все специально устроено, что только не сделаешь ради вас. Вы выпустили специально этих клонов, чтобы организовать все это, что поделаешь, они не оправдали себя. Там же погибла куча разумных, да кого они волнуют. Ну да, эти клоны стали неинтересны, слишком однообразные поединки. Рейтинги и доходы стали падать, и вы таким образом решили избавиться от них. Ты быстро соображаешь, раб, на колени. Я почувствовал сильный удар по пси. У меня пси-энергии полно, я не пользовался ей, скрывая свой уровень. Пришлось на полную использовать пси, чтобы отразить этот удар. У него ничего не получилось. Он давил сколько мог, но продавить мою защиту у него не вышло и сдался. Размечтался. А ты силен. На меня твои псионские штучки не действуют. Жаль, придется тебя убить. Он достал меч, а я нажал заточку своего. По лезвию пробежала голубая волна, затачивая клинок. Он сделал то же самое. Он не стал атаковать, предлагая сделать это мне. Надо заканчивать эту болтовню. Я атаковал на полную, обрушив на него череду атак. Каково же было мое удивление, когда он в последний момент уходил от завершающего удара. У меня складывалось какое-то странное ощущение, что он был слабенький мечник, но я как ни старался, не мог его достать. Мало того, получил два ранения сам. Когда я использовал прием, который разработал сам, он ушел от него. Я понял, что здесь что-то не то. Этот прием я не показывал никому и его точно ни в одной базе не могло быть. Осознал, что происходит, он использует меня против меня же самого. Проще говоря, это был поединок с самим собой. Как он это делал, я не понимал. Тогда попробовал один момент, я задумал комбинацию и в последний момент ударил не туда, куда должен, а в другую сторону, и попал первый раз за весь поединок. Дальше я стал наносить удары хаотично, и половину он пропустил. Видимо, он уже не мог поддерживать это пси-состояние, поэтому пошел в атаку. Здесь же я его поймал на этом, отрубив руку с мечом, а потом зарубив и его самого. Когда я подошел к нему, он был еще жив и прошептал: «Теперь ты чемпион, до встречи». Он умер с удивлением на лице. «Да». Подошел и забрал Искин. Меня уже пошатывало. Видимо, я потратил слишком много пси-энергии, ведь приходилось постоянно сдерживать его пси-атаки, да и ранения сказались. Кроме того, я никогда не сражался с псионом раньше. Мне удалось добраться до комнаты, где я выбил окно, и выползти с ним наружу. Ко мне подбежали Рина с Зари. «Рина, там в зале моя винтовка, забери и обыщи их. Псион мертв, а баба жива еще». Зари меня подхватила и потащила на челнок. Нелли и Айрис подобрали Искин. «Зари, представляешь, эти ублюдки специально выпустили клонов. Зачем? Чтобы был предлог их уничтожить. Бои с ними и потеряли зрелищность. Как ты? Сил очень много потратил и ранен. Нужно Искин установить на место и проверить. Сейчас сделаем, не проблема». Она посадила меня во второе кресло, а сама стала устанавливать Искин. Нелли с Айрис пока перетаскивали вещи с платформы, закатили даже байки. Скоро вернулась Рина и стала колдовать с планшетом в рубке. «Рина, что с моей винтовкой?» «Принесла, не отвлекай, на плече у нее висела только та, что я ей дал перед операцией. Все, Зари, пробуй». «Отлично, есть доступ». «Зари, стой, что случилось?» Глава 28. Нужно проверить на предмет взрывных устройств. «Зачем? Мне не нравится последняя фраза Псиона». «Какая?» Я скинул его последнюю фразу. «Это долго, нужно запускать протокол безопасности». «Запускай, думаю, корабль заминирован. Если танки не подтянут сюда, нам ничего не грозит». «Хорошо, запускаю».